И все же он не мог не волноваться. Ему предстояло вновь увидеть Анну. К тому же он боялся, всегда боялся, что однажды приедет, а тут все изменилось. В самом деле, такая странная ситуация не может вечно оставаться нерушимой. А что, если может? Нельзя сказать, что он представлял себе Анну в виде какой-то звезды, все уменьшающейся и уменьшающейся вплоть до взрыва. Никакого накопления энергии он не ощущал. Скорее, наоборот, видел удручающее убывание воли. Что Анна вдруг взбунтуется и потребует свободы. В это с трудом верилось. Хотя если в ней когда-нибудь проснется такое стремление, ему придется действовать отважно. Но нет, тут же возражал он самому себе, такого она вряд ли потребует. И при этом ситуация не может не измениться. Так кто же ее изменит? Вернее, кому захочется дать первый толчок? Ибо стоит лишь подтолкнуть, и фигуры, так странно вплетенные в этот безмолвный гобелен, придут в движение и начнут жить своей непредсказуемой жизнью. Эффингам вспомнил слова Элис о подготовке к решающему часу и вздрогнул, представив, каким ужасом может обернуться любое действие. Бесспорно, он не верил в легенду о семи годах. И все же это мог быть урочный час. Для кого-то? Для Питера Кринсмита, например. Он снова вздрогнул. «Ой, так!» Пес подбежал к Элис, запачкал ей юбку измазанными в земле лапами и завертелся вокруг. Наверняка Пип где-то рядом. Он еще утром вышел поохотиться. Издали, с вершины холма, послышался оклик, и кто-то начал спускаться, переходя с камня на камень. На другой стороне ручья, там, где каменистые россыпи Скаррана несколькими языками врезались в травянистый склон. Когда Пип приблизился с тяжелой двустволкой через плечо, оказалось, что он несет еще какой-то груз, а именно пару фазанов. Эффингаму это не понравилось. Земля по самый горизонт принадлежала Анне. В браконьерских проделках Пипа ему виделось что-то мелочное и бестактное. Нет, Пипу никак не удавалось соответствовать потенциальному величию предназначенной ему роли. Догадываясь, что думает Эффингам насчет проделок брата, Элис сказала: «Пип, ты же собирался на побережье за дикими гусями». «Слишком поздно встал», — с усмешкой поглядел он на Эффингама. «Что, Эффи, направляешься отдать почести?» Эффингам промолчал. На миг он просто ослабел от подавляемой ярости. Между ним и Пипом никогда не было понимания. Сейчас, повернувшись к сестре, он что-то весело рассказывал ей о каких-то воронах, которых видел на Скаррене. Несмотря на лысину, Пип все еще выглядел необыкновенно молодо. Его длинная шея и маленькая головка вырастали из воротника грязной изношенной рубахи. Щеки, порозовевшие от солнца, были по-девичьи гладки. Мигая и щурясь, он по ходу разговора то и дело бесшабашно поглядывал на Эффингама. Двустволка висела у него на бедре. Хорошо он смотрелся с этой двустволкой. Эффингам, до ужаса боявшийся огнестрельного оружия, отметил это полузачарованно, полуиспуганно. Пип относился к совсем иной породе людей. И в эту минуту Эффингам увидел его не как причудливого, легкомысленного, странно нестареющего субъекта, а как некоего